Николаевич, как вам не стыдно? Вот как не стыдно? Как себя вести? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Алло. Да, да. Да, хорошо. Угу. Да, да, да, слушаю. Да. Отключился. Ну, ты вообще, то есть, не отстрелил, что пишешь, тебя сейчас тупо разводят. Я понял, окей. Смотри, сейчас подруг предлагаю развлечься, ну, поприкалываться с ним. То есть он тебе как говорил, что сейчас придут тебе деньги, приходят деньги, ты мне не, сразу ну, типа, передаешь телефон. Вы дивитесь телефон, то есть все окей, дзвонимо, и он скидает деньги. Он скидает деньги. Сейчас тебе придет деньги не на карту, а просто смс. На карту тебе деньги не придут. Потом смотри, что делаем дальше. Значит, я говорю, что телефон забрал, ты говоришь, что телефон передал, все остается при тебе. Сидим в машине, ждем 20 минут, потом я его развожу, говорю, что типа, братан, я решил телефон себе оставить, вот ты пацана кинул. Да не, ну может, ну его нахер тогда, извините, блин, чтобы успокоил. Чего? Ну извините. Не, да просто развлечемся. Ну я просто эту схему знаю уже как облупленный, 5 лет в такси работаю. Ну то есть тебя сейчас, если бы не я, тебя бы сейчас кинули. Ну я тебе предлагаю просто, ну, поприкалываться с ним. Ну и все, больше ничего, типа, ни смс-ки, ни хера. Ну хорошо, давай хотя бы просто посидим, подождем. Мне просто чисто интересно, что будет дальше. Он типа кинул заявку, типа сюда подъехать. Я тебе объясняю, как работает схема. Ты продаешь на OLX телефон. Да. Тебе звонит человек, говорит, по предоплате забираю. Не, не по предоплате, не сказал, типа. Ну, не суть важно. В чем суть? Ты сади, он вызывает меня как таксиста. Я человека, который продает телефон, который у тебя покупает телефон, я его вообще не знаю. Угу. То есть это левый мошенник. Бери трубку. Говори, что передал. Да, я вас слушаю. Да. Так. Сейчас вайбер скинет платежку. Ну, ты понимаешь, что тебе на карту деньги не придут? Ну, бля, я понял, я же удалил вайбер, как я, бля, сейчас подвигусь. Просто, ну, тебя пытаются сейчас тупо развести на iPhone, но ты не соглашаешься над ним поприкалываться. Просто ведись на всю его херню и все. Алло. Тишина. Чай вайбер? Я уже когда ехал сюда, я знал, что это развод. А у вас просто была заявочка или что? Нет, я просто эту схему знаю как облупленную. Я сейчас вайбер открою, нема смс-ка. Да, ну смс-ка нет, пришлите мне еще. Ведись на эту херню. Да. Ну то есть НК вайбер прислал смс-ка, нихера нет. Ну, говори, что появилось. У тебя банковское приложение есть, куда ты должен отправить деньги? Сейчас. Ты же ничего не придет. Я же думал, скинуть все. Типа парейка заебов с карты, ты меня сейчас ума. Это только что пришло. Да, ты типа не скинут, не скинут. Ну все, звони, говори, что деньги пришли, что ты отдаешь на телефон. Сейчас. Она в смс-ка на номер бы пришла, на вайбер. Он отправил это сообщение, чтобы ты понимал, со своего номера просто. Типа от айбокса. Звони, говори, что пришли деньги. Да, пришли деньги. Да, да, да. Сейчас я проверю. Давай. Хорошо, я отдаю. Алло. Да, передали. Ушинского 4, там куда именно? Главный вход. Что-что? В смысле? Ну, сейчас человек выходит и еду. Угу. Так это телефон, который он мне должен передать или, ну, даю трубку. Да. Да, так выдал и только что. Сейчас передаю и ухожу. Алло. Все, теперь 20 минут ждем. Сходи, сидай, Маша. Секенд попросил за компанию сходить. Ну вы, блин, пацаны, даете. У вас два человека, вы не можете раздуплиться, что да вас не кидают. Да не, я только попросил, чтобы разводил его. Да не, сейчас хочем наебать его. Тобто, це таксисти вже. А, понял? Ага. А они вам сказали, что я его знакомый какой-то, да? Да. Сейчас где-то просто чуть ниже стану, я буду не скрываться. Ну, ты же понимаешь, что деньги тебе не пришли. Да я понял, не понял, просто ради любопытства. Алло. Ну да, я еду. Да, пожалуйста. Ну вот он мне уже снова звонит. Алло. Ну да, только что ж мы разговаривали. Да, да, я еду. Минут 20 подъеду. Что-что? Ну, телефон, коробка, зарядка. Да. Ну да. Ну так телефон же у меня. Угу. Дальше ждем, пока я типа доеду до радиорынка. А там увидите, что я буду делать. Заебал. Да. Там минут 20-25. Угу. Хорошо. Там передать что-то или как? Что там? Просто там остановиться толком даже негде. Ну, я заеду, наверное, с Ушинского, просто, ну, понимать бы, куда именно. Просто там менты стоят на обочине обычно, там нигде не станешь вообще. Ушинского 1, Приватбанк, хорошо. Да, есть. Блин, ну, остановиться надо. Сейчас, 2 минуты. Да, да, на этот. Сейчас у меня на Вайбер наберет убедиться, что мне передали телефон и что я еду. Алло. Алло, сколько вам еще ехать? Да нисколько не ехать, ты ж понял походу, что я эту тему просек, я короче айфончик себе оставлю. В смысле ты в себе айфончик оставишь? Ну ты человека развел на айфон, а я тебя развожу на айфон. Слышь, ты мне будешь рассказывать там? Ну да. Где ты есть? Я на науке. Давай подъезжай. Куда? Сейчас посмотрим, кто кого развел. Давай. Ну я тут где стою, науке 36. Ну, где мой телефон? Так это ж не твой телефон. Это мой телефон, я заплатил за него деньги. Но человеку деньги не пришли. Алло. Алло, да. Да, да. Да, ну что ты исполняешь? Что я исполняю? Ну ты исполняешь. Мне до тебя далеко, братан. Возвращай хозяину. Хорошо, верну хозяину, не вопрос. Ну, так она хоть ты мне ебешь мази. Ну, бля, думал заработать еще. Он у тебя или нет? Ну, конечно, у меня, у кого еще. Откуда я знаю, как он мне его дал с карточкой? Просто отдал телефон и все. Ой, блядь, это пиздец. Короче, что ты хочешь? Ну, я же говорю, косарь, я новой почтой отправляю айфон. Но мне на того штриха похуй, он лох, ну типа его проблемы. Это понятно, я тебе, зачем тебе косарь новой почтой налом, я тебе говорю. Бля, братан, я ж, ну, типа, тоже думать немного умею, нахера мне с тобой встречаться? Могут же последствия быть. Так я с тобой тоже встречаться не буду. Ну, так и не надо. Ну, косарь кидаешь на карту, и я новой почтой тебе отправляю телефон, куда хочешь. Послушай, вези его в мусарню, давай лучше его мусорову беру за косарь. Ну, сорок, ну что, нехер делать. Давай, завози. Куда? Ну, куда хочешь, скажешь, куда завезешь, я там и заберу. Ну, деньги кида на карту и где хочешь. Кидай деньги, где хочешь, заберешь. Ну, послушай, с чего я тебе должен кидать бабки? Ну, потому что мне ворованный телефон не нужен, понимаешь? Чувак раздуплится, что его кинули, он напишет заяву. Нахера мне таскаться с пизженным телефоном? Послушай, ты должен был отдать телефон, заработать свои, сука, 350 рублей, не ебать мозги. Ну, а получилось, что я ебу мозги. Нахуй ты ебешь мне мозги? Ну, потому что я могу косарь заработать, а не 200. Ну, так приезжай, тебе дадут косарь.